«Да», – пожала плечами Эсмеральда, – «по этому договору, за нами не должны наблюдать». «И давно вы здесь?» – спросил Спас. «Года три», – легко сказала Эсмеральда. «Три года?» – Спас чуть не поперхнулся, это же нереально было успеть тут все так организовать. «Почему?» – удивилась Эсмеральда, – «мы обживали чужое место». «Да, проделали большую работу и она еще идет, но просто у нас много рук, которые заряжены на построение нового мира и нового будущего. Эти люди были выброшены из жизни там, в большом мире. Так или иначе, они все оказались за бортом. Мы предложили им новую жизнь. Наши вербовщики и сейчас работают и набирают людей, только вот в последние месяцы трафик сверху почти прекратился. У них там какие-то проблемы, но обещают привести всех, кто ждет своей очереди. И тебя хотят свергнуть, поразился Спас. Сама удивляюсь. Развела руки в стороны Эсмеральда. «Многие думают, что управлять это привилегия, а не бремя», серьезно сказала Бона. «Если отдать им власть, это место со временем умрет, потому что они будут думать только о себе». «Да уж, вообще ничего общего с сиборитами у вас нет», уверенно сказал Спас. «Конечно, нет», чуть не рассмеялась Эсмеральда, «и я тебе уже много раз это говорила. Я использовала их, чтобы создать что-то свое». Жрец был помехой, и вопрос с ним пришлось бы рано или поздно решать, но он тоже непростой человек, не знаю кто он, но даже я ему в подметке не гожусь, не годилась. Но теперь, мы можем жить так, как сами хотим. Правда, теперь вы появились на горизонте и с вами тоже нужно что-то делать. Договариваться, просто сказал Спас, с нами нужно договариваться. А будет время, я тебе расскажу, кто такой на самом деле жрец и почему эта станция оказалась здесь раньше официальной даты колонизации. Но это все темы большие и сложные, так что как-нибудь потом. А тебе-то это откуда известно? Ты вроде беспамятный, а столько помнишь, удивилась Эсмеральда. История нашего мира не совсем такая, как мы ее знаем. Кое-что нам сильно исказили. И если мы отправимся на остров, где вы меня забрали, то вы там сможете познакомиться с теми, с кем никак не ожидаете, сказал Спас. С кем же? Удивилась Эсмеральда. С представителями другой расы, сказал Спас. И я согласен с Боной, нам нужно двигаться. Я начинаю чувствовать себя неуютно, стоя тут на этой скале так долго. Тревожные предчувствия, с интересом спросила Эсмеральда. Пока нет, пока только дискомфорт, задумчиво сказал Спас, прислушиваясь к своим ощущениям. Этот скальный уступ тоже был дорожкой. Там, где он обрывался, шел навесной мост. Они долго петляли среди скал по этой узкой дорожке. По всей видимости, они шли именно таким путем, чтобы избежать оживленных дорог и скопления людей. После заявления Эсмеральды, было бы странно увидеть ее прогуливающейся, как будто ничего не случилось. Спас видел множество занятых своими делами людей, на большом удалении от них. Все эти скалы, станция, стоящие внизу корабли были в двигающихся фигурках. Весть о перевороте не парализовала жизнь, люди продолжали работать. Видимо, заявление Эсмеральды было именно на это и нацелено. Обычным людям ни к чему эти разборки. У них свои дела и заботы, которыми нужно заниматься. А за власть пусть дерутся те, кому она нужна. Все это походило на большой муравейник, и матку только что вынудили из него уйти. Но ничего, Спас не сомневался, что она вернется. А если это будет каким-то образом зависеть от него, то он окажет посильную помощь. В какой-то момент они остановились. Руфь дальше пошла одна, чтобы разведать обстановку на стоянке, которую они пока даже не видели. Через некоторое время она вернулась и кивнула им. Все в порядке. Охраняют, как всегда, трое, девки свои, проверенные. Никто не знал, что мы поставили птицу сюда, никто не узнает, что забрали. Можем улетать. Они отправились дальше, к стоянке. Но Спас заметил, что ни Бона, ни Эсмеральда бдительность не снизили. Произошедшие события сделали их очень подозрительными. Девки, может, там дежурят и проверенные, но пока все не утрясется, они на всякий случай всех будут считать потенциальными противниками. На стоянке все прошло тихо и спокойно. Валькирии, которые тут дежурили, в самом деле были верными сторонницами. Они все подошли к Эсмеральде, поклялись в верности и преданности и сказали, что будут с нетерпением ждать ее возвращения. Эсмеральда в ответ обещала не задерживаться. Птица была та самая, на которой привезли Спаса. Она должна была вместить всех, кто собирался лететь, включая тех, кто ждал в землянке наверху. Стоянка находилась не под открытым небом. Она была спрятана в зазоре между корпусом гигантской станции и скалами. Похоже, Эсмеральда не любила класть все яйца в одну корзину, поэтому таких мини-аэродромов для их птиц, судя по всему, тут было достаточно много. Правда, эта логика не очень работала с Атлантидой. Это сооружение было очень большим и, по мнению Спаса, уязвимым. Но, может быть, он просто не все знает. Руф села за штурвал, и они взлетели. Чтобы вести этот квадрокоптер по зазору между скалой и станцией, требовалось мастерство. Спас сначала смотрел, как они летят, но потом перестал. Нервов не хватало. Все время казалось, что вот-вот они зацепят винтами что-нибудь, и на этом их полет закончится. Но старшая Валькирия была опытным пилотом, место это знала хорошо, поэтому весь путь до открытого пространства они преодолели без проблем. Они вырвались на простор неожиданно. Птица даже немного просела вниз, из-за изменившегося сопротивления воздуха. Но Руф ее тут же выровняла и повела вдоль скалы, постепенно поднимаясь вверх. «Как думаете, нас ищут?» – спросил Спас. «Естественно», – усмехнулась Бона, – «и вполне могут сбить, если поймут, что мы внутри. Только вот эта птица одна из многих, на ней нет специальных опознавательных знаков. Трудно догадаться. А разве они не знают, какая птица у отряда пташек?» – удивился Спас. «Не знают, потому что пташки пользуются несколькими птицами и постоянно их меняют», — сказала Бона. «Значит, все-таки вы готовились к перевороту?» — сказал Спас. «Нет, это просто определенные алгоритмы безопасности», — сказала Эсмеральда. «Они часть меня. Я просто не могу иначе. Если я не буду делать некоторых вещей, я спать спокойно не смогу. Я борюсь с этим, но слишком уж прочно в меня все это вбили. А тут вот пригодилось». Спас видел и другие квадрокоптеры, летающие вдоль скал. Некоторые уходили в открытое море, видимо, на патрулирование. Судя по всему, в один из таких патрулей пташки и заметили их стоянку на острове. «Да, проще всего было затеряться среди них. А откуда у вас эти птицы?» – спросил Спас. «С авиацией на планете, мягко говоря, сложно». «Да», – усмехнулась Эсмеральда. «Те, кто обеспечивает снабжение сверху, отказывались нам поставлять летающую технику. Пришлось их обмануть. Мы завозили агрегаты для наземных устройств, или выдавали их за агрегаты для наземных устройств, а уже здесь собирали птиц. Правда, нашу схему раскрыли, и теперь эти поставки закончились. Впрочем, как и многие другие, большинство договоров было завязано на жреца. Теперь, когда его нет, все цепочки рушатся постепенно. Говорила же тебе про людей, которых мы вербуем. Надеюсь, что хоть их будут завозить еще какое-то время. Пусть и со скрипом, а вот с оружием совсем беда. Да, мы успели накопить кое-что, но техника требует ухода специалистов и ремонта. Поэтому нам и нужен этот завод. Мы были первыми, развел руки в стороны Спас, но, повторяю, нужно договариваться. Всегда есть варианты. Рядом с землянкой они приземлиться не смогли, там просто не было места. Для посадки выбрали поляну неподалеку. Я все боюсь, что нас накроют внезапно, сказал Спас, вылезая из птицы. «Думаю, что нет», сказала Бона. «Прошло слишком мало времени. Они еще не успели ничего сделать. Взять под контроль такую большую территорию, это надо постараться. Вполне возможно, что они еще бегают по вентиляции и ищут нас. Да, часть сил, во главе с зачинщиками, скорее всего сейчас занимают наши кабинеты и роются в наших бумагах. Но пускай порадуются. Недолго им этим наслаждаться», и Бона усмехнулась. Спаса передернула от ее усмешки. Он не завидовал тем, с кем она будет разбираться. Чувствовалось, что легкой смерти у них не будет. В землянке все было в порядке. Тяжело раненая пташка была жива, но без сознания. Ее подлатали, но ей был нужен покой. Решили не тащить ее с собой, а оставить здесь вместе с двумя легкоранеными. Кто-то же должен за ней присматривать. Эсмеральда хотела оставить Ивайну, но Спас настоял на том, чтобы взять ее с собой. Сама она никакой инициативы не проявляла, впав в апатию от всего свалившегося на нее. Арсенал в землянке тоже, как оказалось, был. Просто вход в него был спрятан от посторонних глаз. Они хорошо вооружились перед вылетом, потом быстро добежали до птицы и взлетели. Осталось совсем немного. Нужно было вырваться из зоны контроля Асгарда, где их могли сбить, если бы поступила такая команда. Хотя снаружи никакого оружия видно не было, по напряженному виду Валькирий Спас понимал, что опасаться есть чего, но все прошло гладко. Они даже совершили небольшой обманный маневр на всякий случай. Полетели не сразу в ту сторону, куда им было нужно, и даже не в сторону Атлантиды. Выбрали нейтральное направление, чтобы не вызывать подозрений, если вдруг за отлетающими птицами кто-то следит, что было вполне возможно. Спас весь прошлый полет провел без сознания, поэтому понятия не имел, сколько им нужно лететь. Оказалось, что довольно долго, больше 2 часов. Правда, и птица была не самым скоростным транспортом, но это была авиация. Когда впереди показался их остров, Руфь позвала его, чтобы он сел рядом. «Послушай», — начала она, — «у нас плохая история взаимоотношений. Нужно как-то так сделать, чтобы по нам сразу не начали стрелять. А то ведь твои друзья вряд ли воспримут наш визит как дружеский. Нужно как-то дать им знать, что ты на борту. Что предложишь? Подходи медленно, чтобы тебя было видно. Сядь на открытом месте. Лучше там, где мы с тобой познакомились, помнишь?» Спас ей подмигнул. «Такое забудешь», — хохотнула Руфь со своей характерной хрипотцой. «Когда сядешь, я сразу выйду. Думаю, конфликта удастся избежать. Главное, подходи демонстративно медленно. Не таись», — сказал Спас. Руфь выполнила его инструкции в точности, и расчет оказался верным. Когда они только заходили на посадку, Спас уже видел, что Лиана стоит и ждет их, широко расставив ноги и уперев руки в бока. Вид у нее был не самый дружелюбный, но по маневрам квадрокоптера она поняла, что летят переговорщики, поэтому ждала, кто именно выйдет из аппарата и что ей скажет. Едва птица коснулась земли, Спас открыл дверь и выскочил на землю. «Ли, привет, ты не поверишь, что я тебе сейчас расскажу», — сразу закричал он, чтобы дать знать и остальным, кто прятался в засаде, что все в порядке. Лиана ничего не ответила, только слегка склонила голову на бок, и ее губы совсем чуть-чуть тронула улыбка. Но и этого хватило, чтобы он понял, что она очень рада его видеть. Глава 35. Ли. Спас широко расставил руки и зашагал к жене. Она обняла его тепло, но сдержанно, не спуская глаз с гостей, которые постепенно выгружались из летательного аппарата. «Рассказывай суть», — сказала Лиана. «Я привез предводительницу сибариток. Правда, они сами себя так не называют и их ценности не разделяют. Они нормальные, правда, есть сложности. У них там случился переворот, и власть временно утеряна. Но, думаю, они ее скоро вернут. На самом деле, то, что меня похитили, это очень удачное стечение обстоятельств», — сказал Спас. «Конечно, что может быть удачнее», — сказала Лиана. «Главное, это вон та, маленькая». «Да, ее зовут Эсмеральда», — сказал Спас и помахал ей рукой, чтобы она подошла. Эсмеральда приблизилась бодрой походкой и, кивнув Лиане, сказала: «Меня зовут Эсмеральда, прости, что похитили твоего мужа, это было недоразумение». «Да ничего, он вроде бы всем доволен», — пожала плечами Лиана. «Это может быть не мое дело», — сказала Эсмеральда не очень уверенно, — «но тебе нужно с ним серьезно поговорить. Он постоянно лезет под пули, стараясь кого-то спасти. Он так долго не протянет, а мне будет очень жаль, если его не станет, потому что человек он очень занятный. Я не все понимаю, но он делает странные вещи, очень странные». «А можно меня обсуждать не при мне?» — возмутился Спас. «Например?» — заинтересовалась Лиана, не обращая внимания на его слова. «У него какой-то дар, он знает что-то, чего знать не может, чувствует то, чего чувствовать не должен. Нам это спасло жизнь, но пока что не могу понять, как это работает», — сказала Эсмеральда. «А это, у нас этого полно, мы тут просто сборище непонятных и необычных людей, и не только людей. А насчет Спаса, так на то он и Спас. Сама пытаюсь с этим бороться, но пока безуспешно», — сказала Лиана. «Честно говоря, я думаю, что наша встреча не случайна. Тем более, если Спас вас положительно оценивает, значит, вам можно доверять. Хотя, когда на нас напали, твои девочки двигались так, как двигаться не должны. Я проиграла бой. Скажу прямо, это внушает мне опасения. Та, с кем ты дралась, погибла», — сказал Спас. «Да, мои девочки бывают быстрыми. Это химия. Они называют этот укол ускорителем. Сейчас они не уколоты, но тогда они были на задании и сделали себе инъекции. Все-таки диверсионная операция, похищение языка. И судя по всему, не зря, иначе кровь бы пролилась. А так, удалось ее избежать», — сказала Эсмеральда, — «но за все приходится платить. Отходняк после этих уколов сильный. Организм тратит много ресурсов, которые потом нужно восполнять. Тут тоже химия помогает, но лучше не злоупотреблять. Поэтому, они пользуются этим далеко не всегда, только по необходимости». Поняв, что стрелять по ним не собираются, Руфь с пташками вытащили из своей птицы и стали расстилать полотно солнечной батареи. Оно оказалось очень большим, заняло половину пляжа. По краям они прижали его камнями, чтобы не сдувало ветром, после чего выстроились возле квадрокоптера. «Кстати, Эсмеральда знает Руди», — вдруг вспомнил Спас, — «они в одной конторе работали». «Правда?» — на этот раз Лиана удивилась сильнее, чем всей предыдущей информации. «Да», — кивнула Эсмеральда, — «поэтому сама я быстрая без всяких ускорителей. Но лично с Трезубом я не знакома. Он скорее легенда, кумир. Но встретиться и познакомиться очень бы хотела. Через несколько дней он будет здесь», — сказала Лиана, — «по крайней мере, мы на это рассчитываем». «Знаешь», — вдруг сказала Эсмеральда и посмотрела в небо, — «мне почему-то очень спокойно. Честно говоря, я волновалась, как пройдет наша встреча. А нам была нужна эта остановка, потому что нужно зарядить птицу для дальнейшего полета. А он, в свою очередь, необходим, потому что нам нужно попасть на Атлантиду. Это плавучий остров. Ты, наверное, его видела», — Лиана кивнула. «Спас боится, что может возникнуть конфликт с вашими, и он, скорее всего, бы возник, если бы не последние события. А теперь нам нужно его остановить. Для этого требуется мое присутствие. Ты же вроде утратила власть?» — спросила Лиана. «В столице. Не думаю, что у заговорщиков хватит времени и сил, чтобы дотянуться до Атлантиды. Оттуда я и начну свое возвращение», — сказала Эсмеральда. «Сколько времени уйдет на подзарядку?» — спросила Лиана. «Думаю, что пара часов, не меньше», — сказала Эсмеральда. «Нас ведь до сих пор держат под прицелом». «Да, естественно», — улыбнулась Лиана. «Они же пока не знают, что контакт прошел удачно. Я тоже не чувствую беспокойства, разговаривая с тобой, а я своей интуиции привыкла доверять. Думаю, что у тебя нет камня за пазухой. Ну и мнение Спаса — это серьезный аргумент. Твоя сильная и серьезная женщина тоже не сводит с нас глаз», — Лиана кивнула на Бону, стоящую у квадрокоптера. «Да», — Эсмеральда улыбнулась, — «это мой лучший друг и правая рука. Но поверь, несмотря на ее грозный вид, я куда опаснее. Хотя, заранее я об этом обычно никого не предупреждаю. Если ты такая же подготовленная, как Руди, то это и не удивительно», — сказала Лиана и помахала своим, чтобы расслабились и выходили из укрытия. Лада с Петром были уже здесь, они приплыли совсем недавно, но уже успели включиться в происходящее событие. Все решили пообедать большой компанией. Многое нужно было сказать друг другу, но на это просто не было времени. Да и большое количество народа и всеобщая суета этому не способствовали. Эсмеральда с интересом поглядывала на бесов. Она помнила, что Спас сказал ей про присутствующих здесь представителей другой цивилизации. Но сейчас вникать в это было не время. Вообще, между теми, кто был на острове, и валькириями контакт возник как-то быстро и довольно органично. Напряжение ушло почти сразу, и оказалось, что все присутствующие находятся на одной волне. Разговор клеился, чаек пился, квадрокоптер заряжался. Все было в порядке. Спас был доволен этим больше всех присутствующих. До этого он долго сидел без дела и постоянно оставался где-то на периферии событий, а тут его забросило в самую гущу. И ему это нравилось. Он понимал, что сыграл не последнюю роль в установлении дружеских отношений, хотя, конечно, многое нужно было еще сделать, и далеко не все проблемы были решены. В результате споров было решено, что с валькириями на Атлантиду отправится Спас и Лиана. Они должны были поспособствовать переговорам с армией папаши, остальные должны были ждать их здесь, их и Левиафан, который должен был бы быть уже в пути. Впоследствии валькирии обещали привести Лиану со Спасом обратно. У Эсмеральды был к этому и еще один интерес. Она надеялась, что к тому времени Руди, или Трезуб, как она его называла, будет уже здесь. Увидеться с ним — это была ее мечта. Так что, тянуть долго не стали, и как только птица зарядилась, стали грузиться. Внутри Спас сел рядом с Лианой и сказал: «Ли, кстати, ты даже не представляешь, в каком классном месте они живут. Это что-то фантастическое. Ну, расскажи, может, тогда смогу представить», — сказала Лиана и обняла рукой его за шею. «Мне ты тоже кое-что обещал рассказать», — сказала Эсмеральда, усаживаясь с другой стороны от Спаса, — «про то, что мы не вполне правильно представляем себе прошедшие события». «О, да», — вместо Спаса сказала Лиана, — «совсем неправильно. Тут есть о чем поговорить. Но, я так понимаю, лететь нам несколько часов, так что время есть. Как раз скоротаем время в пути». Когда они уже подлетали к Атлантиде, по всему было видно, что ситуация напряженная. Напротив стоял флот папаши, во главе с флагманом, бывшим кораблем жреца. Но хорошо было то, что никто никаких действий пока что не предпринимал. Все как будто чего-то ждали. Когда они долетели, уже почти стемнело. Это был очень сложный и длинный день для большинства. Поэтому переговоры решили перенести на раннее утро. Если соваться в темноте, можно нарваться на выстрел, и их птицу собьют еще чего доброго. Подходили к Атлантиде медленно и низко, но с включенными огнями. Когда садились, все были напряжены, опасаясь сюрпризов. Но все обошлось. Навстречу им сразу выбежала рыжеволосая женщина в черном комбинезоне, как у них было принято. Она не знала, что Эсмеральда тоже здесь, и сначала набросилась на вышедших первыми пташек. Что там произошло? Что за сообщения нам все время шлют? Кто теперь всем управляет? Требовательно и нервно начала сыпать она на них вопросы. «Я управляю», — сказала Эсмеральда, появляясь в проеме двери. «Эс, господи, как я рада!» — вскрикнула рыжеволосая и кинулась обниматься. «Лис, вы же не поддались на провокацию?» — строго спросила Эсмеральда, ответив на объятие. «Нет, что ты, мы всегда будем на твоей стороне», — тут же ответила Лис. «Хорошо», — кивнула Эсмеральда, — «проблемы есть, нас пытались убить». «Власть временно захвачена, но я сама решила уйти, чтобы прояснить ситуацию, да и здесь мое присутствие тоже требуется». «Да, здесь все на волоске», — вдруг расстроилась Лис. «Никто не стреляет, но все готовы, каждый уверен в своих силах. Они просто не знают, что у нас есть в загашнике, и думают, что легко могут справиться, но и мы слабину не даем, так и стоим, но напряжение растет, это чувствуется». «Они не присылали парламентеров?» — спросила Эсмеральда. «Нет, они, как будто, от нас этого ждут. Вроде как они тут были, а потом мы пришли. Если нам что-то надо, то и разговор мы должны начинать», — сказала Лис. «В общем, не знаю, что делать». «Хорошо, что ты здесь. Не волнуйся, проблема решена», — сказала Эсмеральда. «Правда, те, кто на кораблях, пока об этом не знают». «Как решена?» — опешила Лис. «Ты же только что прилетела. С нами их люди. Мы уже установили контакты и в целом договорились. Осталось утрясти технические детали», — сказала Эсмеральда. «Мы что же, уступим им завод?» — с тревогой сказала Лис. «Ты же говорила, что он нам кровь из носа нужен. Все может быть вообще по-другому», — улыбнулась Эсмеральда. «Это как?» — не поняла Лис. «А вдруг мы с ними объединимся? Тогда и делить нечего будет», — сказала Эсмеральда. «Как это объединимся?» — удивилась Лис. «Знаешь, что такое конфедерация?» — подмигнула ей Эсмеральда. «Нет», — покачала головой Лис. «Да ладно, я шучу. Суть в том, что есть шанс договориться по-хорошему, и мы этот шанс не упустим. Да спас», — сказала она уже ему, потому что он появился в дверном проеме. «Ни в коем случае», — улыбнулся он, — «не для того летели. Это наши друзья», — сказала Эсмеральда, указывая на Спаса и выходящую следом за ним Лиану. «Лис, переговоры мы будем вести утром, а сейчас нам нужно бы отдохнуть. Тяжелый выдался денек. Можешь нас разместить где-нибудь всех вместе, и насчет ужина тоже распорядись», — сказала Эсмеральда. «Почему ты спрашиваешь? Твой корабль здесь, там лучшие каюты. Разместитесь все», — удивленно сказала Лис. «Нет, нам лучше что-нибудь попроще и понадежнее. И вообще, сильно не распространяйся о том, что я здесь. Понятно, что все и так узнают, но ты не подтверждай. Заговор, который готовился, пустил глубокие корни. Не исключаю, что и тут есть их сторонники, просто они сидят тихо, потому что знают, что их здесь не поддержат. Но подставляться под удар, ложась спать вместе, про которое все знают, лучше не стоит. Да и просто поздороваться многие захотят, а нам нужно поспать», — сказала Эсмеральда. «Как будто тебя можно застать врасплох», — удивленно сказала Лис, но тут же добавила: «Все устроим, ты не волнуйся, можешь на моем корабле разместиться. Тем более, что вас не так уж и много, места всем хватит. Вам покажут, где разместиться», — сказала Эсмеральда Спасу и Лиане. «Мы тоже скоро подойдем. Руфь, как обслужите птицу, тоже идите туда, ночуем все вместе». «Ясно», — кивнула Руфь и потащила с пташками кабель, чтобы воткнуть птицу на подзарядку. «Вайну не забудьте», — сказал Спас, идя под руку с Лианой следом за провожатой, которую выделила им Лис. «Мне Эсмеральда рассказала про эту повариху. Почему ты ее все время за собой таскаешь?» — спросила Лиана. «Ревнуешь?» — удивился Спас. «Нет, что ты, просто удивляюсь», — возразила Лиана. «Если бы я и решила тебя к кому-то ревновать, то скорее к Эсмеральде. Но я тебя слишком хорошо знаю, чтобы ревновать». «К Эсмеральде?» — опять удивился Спас. «Ты считаешь ее привлекательной, несмотря на...» «Я перестала замечать шрамы, Через минуту знакомства, сказала Лиана, из нее бьет такая жизненная сила, что она заставляет тут же забыть про внешность. Ее глаза просто сияют энергией. Она, безусловно, очень притягательна. Только черствый чурбан может этого не заметить. Да нет, я заметил. Я тоже на ее шрамы не обращаю внимания. Вообще. И это, конечно, очень удивительно, сказал Спас. Так что там с поварихой, напомнила Лиана. Видишь ли, так получилось, что это я втравил ее во все это. Не в заговор, тут я ни при чем. Но она оказалась втянута во все это волей обстоятельств. Может быть, ее услуги заговорщикам бы и не понадобились, и она продолжила бы жить своей прежней жизнью, растить ребенка. Но я ее вскрыл, и для нее все пошло прахом. Понимаешь, просто всем на нее плевать. В первую очередь заговорщикам, потому что она им больше не нужна. Эсмеральде тоже плевать, потому что она считает ее предательницей, а ей вообще ни на кого опереться и ни на что рассчитывать. Мне ее жалко, ведь она, по сути, жертва обстоятельств, сказал Спас. В общем, как обычно, спасаешь, усмехнулась Лиана. Ничего не могу с собой поделать, и в этом случае я еще чувствую свою ответственность. Так что, вот так, невесело закончил Спас. Думаешь, зря вожусь, добавил он после небольшой паузы. Да нет, не зря, за это тебя и люблю, сказала Лиана и прижалась к его плечу. Только за это? Серьезно спросил Спас. Вот только не начинай, толкнула его локтем в бок Лиана. Поспать им толком так и не дали. Всю ночь где-то рядом хлопали двери, грохотали шаги по железному полу и слышались приглушенные голоса, оживленно что-то обсуждающие. Дело было в том, что слухи о прилете Эсмеральды быстро распространились по всей Атлантиде, а до этого здесь бурлили слухи о перевороте в Асгарде. И теперь многим было невмоготу, так хотелось узнать, что произошло из первых рук. Эсмеральда как в воду глядела, предвидя паломничество. Да, не любая валькирия могла позволить себе прийти прямо к Эсмеральде, но и тех, кто занимал высокое положение и был с ней в дружеских отношениях, здесь было немало. И вот они-то шли нескончаемым потоком, желая все узнать из первых уст. Поэтому, поняв, что выспаться все равно не получится, как только рассвело, Эсмеральда начала поднимать всех остальных. Все провели беспокойную ночь, даже те, кого никто не пытался разбудить, но кому не давал уснуть общий шум. Так что народ собрался возле птицы заспанной и слегка сердитой. Все, кроме Эсмеральды. Она, как всегда, лучилась энергией. «Ну что, совсем закисли?» — бодро сказала она. «Я вообще почти не спала. Давайте, быстро утрясем все вопросы и вернемся на остров. Там и выспимся. Здесь нам все равно не дадут». «Мысль хорошая», — зевнул Спас. Они погрузились в птицу и взлетели. Перед этим, по просьбе Эсмеральды, им приготовили длинный шест с белым полотнищем. На всякий случай, чтобы их не сбили, приняв за диверсантов. Когда птица оказалась в воздухе, они выставили шест вниз, и полотнище затрепетало на ветру. Теперь за несколько километров было видно, что это летят парламентеры. Летели по обыкновению медленно, без резких маневров. По совету Лианы, было решено сесть на палубу флагманского корабля. Места там для этого было предостаточно. Пока они приближались, на палубе царила суета. Видимо, там поняли, что летят переговорщики и догадались, куда именно они направляются. Поэтому принимались меры безопасности. Но когда птица стала снижаться, палуба как будто вымерла. Все уже были на своих позициях, готовые к любым неожиданностям. Несмотря на то, что с ними была Лиана и Спас, валькирии все равно были в напряжении. Понятно, как можно чувствовать себя уютно, зная, что на тебя нацелено множество стволов. Птица медленно опустилась посреди палубы, и винты постепенно замерли. В полной тишине стукнула открывшаяся дверь, и на палубу спрыгнул Спас, а за ним Лиана. Потянувшись, они сделали несколько шагов вперед, чтобы выйти из тени квадрокоптера, и их хорошо стало видно. Они надеялись, что здесь будет кто-то, кто их узнает. Раздался вскрик, потом какая-то суета, потом звук падения чего-то металлического, как будто кто-то так торопился, что сбил по пути что-то стоящее на дороге. «Как?» Раздался сначала голос папаши, а потом появился и он сам, с совершенно ошарашенным видом, споткнулся, но устоял на ногах. «Мы же оставили вас на необитаемом острове посреди океана». «Нет, ребята, объясните мне, как вы это делаете?» Глава 36. Лиана и Спас стояли и улыбались, видя такую растерянность папаши. «Что происходит?» Наконец, немного придя в себя, спросил папаша. «Мы привезли переговорщиков, — сказал Спас, «хотя, по большому счету, мы уже обо всем договорились». «Погодите, о чем вы договорились?» «Пришел в себя папаша, давайте все обстоятельно обсудим». «Думаю, что заводом придется поделиться», — сказала Лиана. «Погодите, он нам самим нужен». Папаша вдруг стал серьезным. «Если сдать позиции, в вашем понимании это договориться, то так дело не пойдет. Я такой договор не признаю». «Что-то не так?» — спросила Эсмеральда, показываясь из квадрокоптера. «Не волнуйся, папаша просто был не готов к разговору. Присоединяйся к нам, сейчас самое время», — сказал Спас. «Это кто, переговорщица?» — спросил папаша. «Это предводительница Валькирий, как они себя называют. С сибаритами у них мало общего, кроме изначального совместного старта», — сказал Спас. «Предположим», — сказал папаша, «но мы были тут первыми, захватили завод. Кстати, твои люди, с Левиафана, и вот просто так его отдать, да и сила на нашей стороне. Я пока не очень понимаю, что это за переговоры, что мы получим взамен». «Я не сказала отдать, я сказала поделиться», — возразила Лиана. Эсмеральда стояла и внимательно слушала. Наконец, она решила, что пора и ей вмешаться в разговор. «Я могу говорить и сама», — сказала она, — «достаточно жестко. Завод — это часть инфраструктуры сибаритов. У нас есть на него права». «Нет у вас никаких прав», — сказал папаша, — «тут вопрос принципиальный. Если начинать отношения с уступок, то тобой так и будут помыкать. Мы на это не согласны». «А что, тебе прям вот так нужен этот завод?» — спросил Спас. «Дело не только в заводе, дело в том, что он наш», — сказал папаша. «Но ведь ты сам сказал, что его захватили мои люди», — сказала Лиана. «Значит, я тоже имею право голоса». «Нет», — резко сказал папаша, — «они тогда работали на меня, и завод уже под нашим контролем. Отдавать его я не собираюсь». «О чем ты вообще думаешь, ведя переговоры на чужой стороне?» — спросил он Лиану. «Я думаю о том, что сегодня наша армия стала раза в два больше», — сказала Лиана, «но два руководителя никак не могут договориться из-за какого-то второстепенного объекта и идут на принцип. Дело не в принципе, нам этот завод, правда, нужен. Вы и так забрали большую часть инфраструктуры сибаритов», — сказала Эсмеральда. «Армия, говоришь, стала в два раза больше», — медленно сказал папаша. «Прям вот даже так, будет так, когда мы сможем преодолеть все разногласия. Валькирии не перейдут под твой контроль, но могут стать сильными союзниками. А нам это не помешает, ведь это и есть наша цель — собрать вместе все население планеты и выступить против внешнего управления», — сказала Лиана. «У вас такая цель?» — на этот раз удивилась Эсмеральда. «Это сверхзадача», — отмахнулся папаша. «Да мы идем к этому, но пока приходится решать более приземленные проблемы. Мне это нравится», — вдруг сказала Эсмеральда и улыбнулась. «Давайте пользоваться заводом вместе». «Сдаешь назад?» — удивился папаша. «Надеюсь на взаимность», — сказала Эсмеральда. «Вам этот завод, в самом деле, нужен?» — спросил папаша. «Да. Причем, вместе со специалистами. У нас есть грамотные инженеры, но мало тех, кто понимает в оружии. Да и оборудование специфическое тоже в таком количестве взять негде. Например, для производства боеприпасов. А сам понимаешь, это расходники, которые моментально заканчиваются даже когда не воюешь. Что говорить про то время, когда приходится сражаться?» «Я вскрыла карты», — сказала Эсмеральда и скрестила руки на груди. «Ну что ж, спасибо за откровенность», — кивнул папаша, — «тогда я тоже готов пересмотреть изначальную позицию». «Скажи честно», — улыбнулась Эсмеральда, — «завод ведь тебе не так сильно нужен и ты готов сразу был уступить, но хотел продать его подороже, чтобы мы были тебе должны». «Да», — внимательно глядя ей в глаза сказал папаша, — «теперь я вижу, что ты, в самом деле, управляешь своими людьми, а то сначала никак не мог понять, кого это мне привезли». «Стоит и дает другим вести переговоры за себя. Это была наша инициатива», — сказал Спас. «Мы просили об этом, думали, так будет проще. Не предполагали, что ты так упрешься». «ТССС», — папаша прижал палец к губам, — «я просто занял активную переговорную позицию. Но раз мы начали потихоньку вскрываться и откровенничать, думаю, что можно перевести разговор на другой уровень. Например, уровень завтрака». «Давай прямо здесь», — сказал Лиана. «Пусть принесут столы, мы сядем, попьем чего-нибудь горячего и продолжим разговор». «Хорошо», — сказал папаша и улыбнулся, — «растопим лед». Он пошел в ту сторону, откуда и появился, на ходу отдавая распоряжение. «Он нормальный, сейчас разговоримся, сама убедишься», — сказала Лиана. «Я уже убедилась», усмехнулась Эсмеральда, «но пободаться еще придется. Взаимопонимание выстроить будет непросто. У каждого ведь есть свои интересы». «Как раз взаимопонимание просто», не согласилась Лиана, «а вот отстаивать интересы да, придется. Там, куда ушел папаша, появился другой человек, деда». Лиана радостно вскинула руки вверх и побежала ему навстречу. «Это правда ее дед, или что-то типа прозвища?» — удивленно спросила Эсмеральда у Спаса. «Это, правда, дед», сказал Спас. «И, насколько я знаю, он командует флотом. Папаша вообще всем, а он флотом. Другими словами, у вас родственные связи на самом верху», — с легкой иронией сказала Эсмеральда. «Ты мне не поверишь, но иногда мне кажется, что мы и есть самый верх», — серьезно сказал Спас. «Так или иначе все на нас замыкается постоянно. Ты же видела, как папаша удивился, что мы оказались здесь». «Такое не в первый раз?» — спросила Эсмеральда. «Именно такое в первый, но что-то подобное происходит регулярно», — пожал плечами Спас. «Другими словами, вы всегда в эпицентре событий?» — спросила Эсмеральда. «Скорее, Лиана», — честно сказал Спас, — «и чем ты к ней ближе, тем ближе и к эпицентру». «Я очень близко». «Но к нам-то ты первый попал», — не согласилась Эсмеральда, «и здесь твоя роль более важной оказалась». «Ну, это же не математика», — сказал Спас, задумавшись, — «не все так буквально. Может, ты и права, но очень часто все вращается вокруг Лианы. Это я тебе точно говорю». Подошел Федор с Лианой. «Здравствуйте, ребята», — сказал дед, который выглядел скорее как отец, как идут переговоры. «Пока со скрипом, но прогресс есть», — ответила Эсмеральда. «Это потому, что вы слишком рано нагрянули», — сказал Федор. «Невыспавшиеся люди, как правило, более раздражительны, особенно, если их резко разбудили. Про физиологию тоже забывать не стоит перед важными мероприятиями. Иногда от этого может зависеть и успех переговоров». «Мне нравится твой дед», — радостно сказала Эсмеральда Лиане. «Мы торопились, потому что боялись перехода противостояния в более острую фазу. Вдруг бы кто-то что-то не так понял, куда-то выстрелил и пошло-поехало. Были и другие причины, но с утверждением полностью согласна. Дед, у меня что надо?» Лиана обняла Федора. «Я тут с вами поучаствую в переговорах», — спросил Федор, — «как балансировщик. Если вдруг кто-то будет слишком сильно в сторону отклоняться, постараюсь вернуть на место. Я только за, если за столом окажется такой здравомыслящий человек», — сказала Эсмеральда. В итоге с одной стороны сели Эсмеральда и Бона, напротив папаша и Федор, а Спас с Лианой по бокам. Но, как оказалось, переговоры к этому моменту уже закончились. Теперь шел просто обмен информацией и поиск способов взаимодействия. Заводом договорились пользоваться вместе, а как именно, должны будут решать уже непосредственно те, кто занимается вооружением. Пришлось рассказать и про переворот в столице Валькирии. Папаша с Федором обещали помощь, к немалому удивлению Эсмеральды, которая, однако, от помощи отказалась. «Если мы будем решать вопрос сами, это будет внутренним делом. Если с вашей помощью, то для некоторых это может выглядеть как вторжение, как будто я продалась внешним силам, и это добавит козырей заговорщикам. Нет, разобраться мы должны своими силами. Тем более, что Атлантида наша, а больше и не нужно ничего. Людей более чем достаточно», — сказала Эсмеральда. «Ну, мы тогда можем вас хотя бы проводить, а то ваш плавучий остров хорошая мишень», — сказал Федор. «Очень хорошо, что у нас с вами обошлось без столкновения», — чуть не рассмеялась Эсмеральда, — «но не нужно недооценивать Атлантиду. Попасть в нее несложно, но вот что потом будет с тем, кто стрелял, это уже другой вопрос. Ну да, если подумать, потопить ее не так-то просто. Подбитый корабль можно отшвартовать, и он просто уйдет ко дну, пусть даже и находится в середине вашей Атлантиды. Все остальное останется на плаву», — сказал Федор. «На мой взгляд, решение все равно спорное, но запас живучести у вашего города должен быть неплохой. Опять же, зависит от того, кто противник. Вы все равно воспринимаете нас несколько упрощенно. Мол, эти девчонки что-то намудрили, но ничего, пускай развлекаются. Не думаю, что стоит вас разубеждать в этом. Мало ли», — подмигнула им Эсмеральда. «Федор», — сказал задумчиво папаша, — «тебе не кажется, что эти девочки нам завуалированно угрожают? Они не угрожают, а предостерегают, чтобы мы не вздумали их обидеть. Предупреждают нас, что могут постоять за себя», — сказал Федор. «Эсмеральда, а зачем все это?» — спросил вдруг папаша. «В смысле?» — не поняла Эсмеральда. «Зачем тебе это нужно?» — По большому счету, почему ты в это ввязалась? Выворачиваться наизнанку не буду, не хочу, да и мы еще не так близки. Но в целом обрисовать картину могу. После небольшой паузы ответила Эсмеральда, видимо сомневаясь, стоит ли выходить на откровенность. «Меня общая картина и интересует», — сказал папаша. «Я думаю, что повезло тому человеку, который смог найти себе дело, которое является его жизнью. Не работой, не занятием, а жизнью. Я живу этим. Да, никогда я о таком не мечтала и ничего такого не планировала. Все произошло само собой, по стечению обстоятельств. Но мне вдруг стало интересно. Проснулся азарт. А когда я поняла, а потом и увидела, что моя деятельность может помочь многим людям, это наполнило мою жизнь такой осмысленностью, что ли, не знаю, как сказать. Валькирии, Асгард, Атлантида, это все моя жизнь. Это не вид деятельности. Не будет их, не будет и меня. Отчасти поэтому меня не очень волнует переворот. Волнует причина, по которой он произошел. Но не волнуют последствия. У меня нельзя забрать это, пока я жива. Потому что это и есть я. Так что я вернусь туда. Обязательно. Эсмеральда задумалась, потом добавила, ну вот, не собиралась выворачиваться наизнанку, а ощущение как будто вывернулось. Забирай завод, спокойно сказал папаша. Что, почему, опешила Эсмеральда, я тебя разжалобила? Нет, что ты, улыбнулся папаша, просто, добро пожаловать в клуб. В какой клуб, не поняла Эсмеральда. В клуб людей, разделяющих твои ценности, сказал папаша, мы тут все такие. Хочешь послушать про мою страну, ту, что создал я, а потом найти общее и разницу? Конечно, но сразу скажу, насчет завода мы уже договорились, не нужно широких жестов. Сделаем так, как условились, а если не будет потребности, просто не пользуйтесь им. Но если понадобится, всегда можно прийти и сделать то, что нужно, сказала Эсмеральда. Смотри, часа не прошло, сказал Спас Лиане, а разговор от фраз «мой завод». Нет, мой завод постепенно перешел к фразам «забирай завод», нет, ты забирай. Естественный процесс роста доверия, отмахнулся от него папаша, нисколько не обидевшись, завод это мелочь, сугубо технический вопрос. Сначала этот вопрос был принципиальным, но когда противоречия оказались преодолены, его ценность сразу упала до бытовой. Нам он, правда, важен, не согласилась Эсмеральда, но в целом я согласна, если отношения хорошие, договориться всегда можно. А потом папаша рассказал про тюрьму и про свой путь к тому месту, на котором он сейчас оказался. Как все это привело к расширению зоны контроля, войне с сибаритами и освоению новых территорий. Одна проблема, сказал в конце папаша, планета большая, а людей у нас мало. Относительно, конечно, мы просто не успеваем осваивать те территории, которые берем под контроль. Может быть, пора и остановиться. Я даже рад, что в этом регионе мы уперлись в вас. Значит, дальше двигаться не нужно. И других дел хватает. И еще я рад, что вы так быстро из новой, неожиданной угрозы, превратились в новых, неожиданных друзей. Насчет друзей я бы пока повременила, спокойно сказала Эсмеральда, скорее единомышленников. Дружбу нужно заслужить. Она не образуется сама собой в результате знакомства. Ты права, но не цепляйся к словам. Друзья, в смысле, что не враги, люди, с которыми можно вести дела, а не воевать, сказал папаша. В таком смысле, конечно, да, я согласна, ведь и у нас была та же самая проблема. Мы знали, что хозяйство сибаритов кто-то захватывает, и наша встреча была только вопросом времени. Мы, честно говоря, готовились к войне, и Атлантиду послали сюда не просто так. Это должна была быть первая и решающая схватка, которая бы показала, кто доминирует в регионе. Но, спасибо Спасу, всего этого удалось избежать, сказала Эсмеральда. Спасу и Лиане, поправил ее папаша. Нет, в данном случае именно Спасу, возразила Эсмеральда, это он наладил контакт со мной, что было непросто, и даже, отчасти удивительно. Да, я тут вообще ни при чем, согласилась Лиана, мне хорошенько нападали, забрали мужа, а там он уже сам все улаживал. Потом привез Эсмеральду и сказал, девочки, миритесь. Не было такого, возмутился Спас. Ну не придирайся, я же образно, сказала Лиана. Да, примерно так все оно и было, кивнула Эсмеральда. Ну, тогда поднимем эти бокалы травяного чая за Спаса, сказал Федор. Я очень рад, что ты встретился моей внучке на жизненном пути. Я тоже очень рад, что встретил ее, сказал Спас, хотя и не помню, как это произошло. Все рассмеялись. Они просидели за столом большую часть дня, иногда прерываясь на неотложные дела. Например, Эсмеральда отослала птицу с пташками на Атлантиду, чтобы они передали весть, что переговоры проходят успешно и войны не будет. Приблизительно то же самое сделал и папаша. Уровень угрозы был сильно понижен в обеих армиях. Люди расслабились и выдохнули, поняв, что воевать им сейчас, скорее всего, не придется. Да, начальство еще совещалось, но раз пришли такие вести, значит, все развивается по пути мира, а не войны. Уже к вечеру было решено отправить Атлантиду в обратный путь. Двигалась она не быстро, так что время терять было незачем. Они потом вполне могут ее догнать на птице. Папаша с Федором на флагмане решили все равно их сопроводить. Они хотели посмотреть на мир Валькирий, послушав рассказы Спаса про него. Место, в самом деле, было удивительным, таким, что хотелось увидеть его своими глазами. По пути, можно было заглянуть и на остров, где ждала часть команды. Левиафан к тому времени наверняка будет там. Папаша предупредил, что в процессе ему, может быть, придется исчезнуть. На недоуменный вопрос Эсмеральды, как именно, и последовавшие за ним предположения про подводную лодку, папаша только покачал головой и сказал: «Не только вы умеете летать, при случае покажу наш транспорт, но сейчас он не здесь, даже лучше сказать не покажу, а познакомлю». И назвав его нашим, я тоже погорячился. Он сам по себе, ничего не поняла, честно призналась Эсмеральда. «Есть вещи не менее удивительные, чем ваш Асгард», сказал папаша, «и их тоже проще показать, чем объяснить. Мы тебе ведь еще многого не рассказали, но, всему свое время, скрытничаешь», прищурилась Эсмеральда, «а ведь я веду вас к себе домой, мой кредит доверия больше, чтобы соблюсти баланс, как только призрак вернется, я тебя с ним познакомлю», сказал папаша. «Призрак, что это?» спросила Эсмеральда. «Это атмосферный космический корабль, с очень вредным характером», сказал папаша. «Не поняла, кто с вредным характером?» Потрясла головой Эсмеральда. «Капитан этого корабля?» «Нет у него капитана», улыбнулся папаша. «Точнее, вроде как есть, но он его не особо слушается. Он все больше сам по себе». «А разве такое бывает?» удивилась Эсмеральда. «Я же говорю, проще показать, чем рассказать», развел руки в стороны папаша. Глава 37. Атлантида мерно двигалась к порту приписки. Скорость у этого плавучего сооружения была не очень высокой, поэтому флагман не стал ее ждать, а взял курс на маленький островок, который стал перевалочной базой для их компании. Левиафан ушел туда раньше. К их приходу он, наверняка, будет уже там. На флагмане надежно прописался квадрокоптер пташек, сами пташки во главе с Руфию и Эсмеральда с Боной. На Атлантиде им по-прежнему не давали покоя расспросами и разговорами, да и на остров у них были планы заглянуть. Папаша все время поглядывал на их птицу и тяжко вздыхал, мучимый завистью. Им бы несколько таких аппаратов совсем не помешали, особенно здесь, на этом большом корабле. Благо, место для их размещения было. Эсмеральда ни в какую не хотела ни продавать им квадрокоптеры, ни менять на что-либо, хотя, возможно, он пока не предложил достойную цену. Королева Валькирий, как называл ее Спас, сама жаловалась на нехватку этих аппаратов и перекрытый канал их поставки. Однако, мысль эта папашу не отпускала, и он уговорил Эсмеральду свести его с ее специалистами, которые занимались производством этой техники. Учитывая их возросшие возможности, вдруг получится наладить производство этих машин здесь, на планете. Раз уж кто-то может подводные лодки делать, почему бы и авиацию не освоить? Это же не космические корабли. Вспомнив про космические, папаша в очередной раз порадовался тому, что вскоре у них может появиться целый флот. Конечно, это гораздо лучше квадрокоптеров, но ведь у этих машин совершенно разное назначение. Эти птицы, как их называют валькирии, аппараты ближнего радиуса действия, что может быть лучше для разведки и диверсионных операций. А в том, что врагов на их век хватит, папаша не сомневался ни секунды. Ему были нужны все возможные ресурсы, как можно быстрее и как можно больше. Когда грянет буря, думать об этом будет уже некогда. А буря грянет, вот только неизвестно когда. Наблюдатель Серафим отсрочил реакцию хозяев на их своеволие, но не ликвидировал полностью. Когда они там сверху соберут достаточно информации, чтобы принять решение о противодействии, и насколько сильным это противодействие окажется, по-хорошему, нужно было сворачивать такую бурную деятельность и становиться менее заметными. Тем более, что у них появилось место, которая не наблюдается сверху. Долина реактора очень хорошо подходила на эту роль по всем параметрам, кроме выхода к морю, которого там не было. Это было очень досадно. Эсмеральда не возражала против производства квадрокоптеров людьми папаши, но хотела быть в доле и получать часть произведенных птиц, если, конечно, получится наладить их изготовление. Для этого решили первым делом изучить ресурсы доставшегося им завода. Возможно, там и получится найти необходимые мощности, ведь даже сибариты использовали возможности завода очень ограниченно. Если нет, то придется придумывать что-то другое. Нужно было собрать команду, которая этим займется, и отправить ее искать необходимые места и ресурсы. Команду решили делать смешанной, часть людей Эсмеральды, часть папаши. Несмотря на то, что власть в Асгарде еще нужно было вернуть, Эсмеральда, как будто, вообще об этом не волновалась. Она строила планы на будущее, словно все проблемы уже решены. Когда папаша спросил ее об этом, она ответила: «Повоевать придется. Я хочу вызвать тех, кто против меня, на открытое столкновение, чтобы они погибли в бою, и не пришлось потом заниматься чистками». Они вдвоем стояли на верхней надстройке корабля, высоко над палубой. Теплый ветер играл с их волосами. «Очень самоуверенно», — сказал папаша, — «знаешь, меня тоже постоянно пытаются сместить. Прямо вот реально постоянно. Появляются какие-то люди, которые почему-то начинают думать, что все, что есть, существует само по себе. И раз оно есть, им нужно только встать у штурвала, чтобы повысить свой статус и уровень жизни, а все будет точно так же идти своим чередом. Это же такой лютый бред. Они вообще не понимают, как все устроено, на чем держится и каких усилий стоит все это развивать. Они настолько ничего не понимают, что думают, будто меня можно просто подвинуть локтем и устроиться в моем кабинете. Идиоты. И такое происходит раз за разом. Приди они к власти в самом деле, они же все просто уничтожат. Разрушат то, что создавалось нечеловеческими усилиями. И самое обидное, что разрушив все, они даже не поймут, что все произошло по их вине. Они будут думать, что просто пришли к власти в неудачное время, когда кризис был уже неминуем. Я когда про это думаю, меня прямо на части разрывает от возмущения. Папаша шумно выдохнул. Поэтому я этих дураков убиваю. Как только они себя проявят, как только предпримут действия к захвату власти, пусть даже и робкие, так я их без церемоний пускаю в расход, частенько собственноручно. Никаких вторых шансов, никаких помилований. Я как карающая рука естественного отбора, очищаю генофонд человечества от тех, кто способствует разрушению. И дело не в том, что я держусь за власть. Я ведь, как и ты, ее не получил. Я создал то, чем управляю. И как ты сказала про себя, так же верно это и про меня, я живу этим, и никому это не отдам. Эк тебя разобрала, слегка потрясенно сказала Эсмеральда, не ожидала от тебя такого монолога. Да, выговорился, улыбнулся папаша, и не жалею, мы же ведь родственные души, и все наши разногласия только в том заключаются, что каждый хочет выторговать для своих более выгодные условия, не для себя, а для своего народа, своей общины, своей страны, если хочешь. Я не сомневаюсь, что смогу вернуть власть. Но чтобы такое не повторялось впредь, нужно что-то менять в системе управления. Придумывать какие-то страховочные планы и стратегии, сказал Эсмеральда, можешь поделиться опытом. Я так понимаю, его у тебя значительно больше, чем у меня. Конечно, могу, сказал серьезно папаша, скажу даже больше, хочу этого. Чтобы твоя власть не закончилась неожиданно и кто-то другой не порушил все то, что ты с таким трудом бережно взращивала, папаша на некоторое время задумался. Наконец, он продолжил, тема эта очень сложная. Тут нет одного рецепта, который помог бы ото всех проблем. Поэтому я буду делиться с тобой опытом не один раз. У нас будет несколько разговоров на эту тему. Я это всячески приветствую, сказала Эсмеральда, и посмотрела вдаль. Я не люблю в этом признаваться, но многое приходится осваивать методом тыка, методом проб и ошибок, и эти ошибки иногда очень дорого обходятся. Вот как сейчас, например, да? Спросил папаша. Да, как сейчас, кивнула Эсмеральда. Я тоже делал ошибки, начал папаша, и тоже за них платил. Не хочу, чтобы ты платила за то же самое. Просто у меня на самом деле больше опыта, я давно занимаюсь управлением и уже выработал ряд приемов. Одна из главных вещей в управлении – это люди. «Это я знаю», — вздохнула Эсмеральда. «Может, и знаешь, но как ты распоряжаешься этим знанием?» — спросил папаша. «Ты, наверняка, самых верных и преданных своих единомышленников держишь возле себя, верно?» «Конечно», — удивилась этому очевидному утверждению Эсмеральда. «И тем самым оставляешь свободное пространство для альтернативных группировок и точек зрения». «На мой взгляд, это ошибка», — сказал папаша. «Ты кучкуешься со своими единомышленниками, а в это время тот, кто хочет занять твое место, начинает набирать себе своих сторонников. А ты об этом даже не знаешь. Почему? Потому что все самые верные тебе люди не там, а рядом с тобой. Ну-ка поподробнее», — заинтересовалась Эсмеральда. «Чисто по-человечески это сложно», — сказал папаша. «Приходится отдаляться от людей, которые тебя понимают и разделяют твои взгляды. Но это необходимо. Я постоянно назначаю самых верных своих друзей на дальние рубежи. Иногда это похоже на ссылку. Но зато я знаю, что за тот сектор я могу быть спокоен. Кто-то думает, что у нас разладились отношения. Постепенно люди вообще забывают или рядом появляются новые, которые даже не знают, что это был мой друг. Но он на своем посту четко следит за происходящим и держит меня в курсе. И доверенные люди у меня везде, во всех самых дальних закоулках. И это работает. Ты же говорил, что постоянно происходят заговоры, и кто-то хочет тебя сместить», — удивилась Эсмеральда. «Это работает. Это помогает удержать глобальное управление большим организмом, в который превратилась наша община. Проблема в том, что доверенных людей всегда не хватает, и их качество бывает разным. Иногда и ошибаешься в человеке, но задача создать разветвленную сеть. Чем больше эта сеть и чем выше качество людей в нее входящих, тем система устойчивее. А насчет заговоров, так это тоже следствие того же самого процесса. Из-за того, что лучшие люди работают на периферии, пространство рядом начинает заполняться карьеристами и прочими проходимцами. Пока они просто выполняют свои функции и мои распоряжения, они безопасны. Но рано или поздно, им начинает казаться, что они тут главные и на них все держится. Вот тогда и происходит заговор. Но из-за того, что они обычно недалекие, и заговоры у них такие же бесперспективные, без серьезной подготовки, без разветвленной сети единомышленников. Бывало, что просто приходили ко мне и пытались меня уволить, представляешь, радостно сказал папаша. Интересно, искренне сказала Эсмеральда, действительно интересно. Я об этом хорошенько подумаю. Подумай, сказал папаша, и обрати внимание вот на что. Сейчас ты опираешься на Атлантиду, которой управляет твоя верная сторонница. А заговор не коснулся твоего плавучего острова, скорее всего потому, что он был далеко. Вот и получается, что ты используешь тот самый ресурс, верная сторонница, находящаяся на периферии. Да, это вышло случайно, и если бы Атлантида была на базе, возможно, ситуация бы развивалась иначе. Но получилось то, что получилось. И что, ты со всеми вот так щедро делишься своим опытом, даже если знакомы всего ничего? Спросила Эсмеральда. Нет, не со всеми, честно сказал папаша. Просто я чувствую родственную душу. Уже кажется, что такого быть не может, а потом, внезапно, раз и происходит. Ты мне очень нравишься. Настолько, что я бы тебя поцеловал. Но есть у меня какое-то внутреннее чувство, что делать это без предупреждения не стоит. Он не уследил, как двигается Эсмеральда, только увидел ее глаза прямо перед своими и почувствовал дыхание. Хорошо, что ты это сказал, прошептала она, а то еще минута, и я бы сама на тебя набросилась. А хотелось бы, чтобы первый шаг сделал все-таки мужчина. Спас радостно подскочил. Они Лианой лежали в спасательной шлюпке на брезенте и нежились на солнышке. Что случилось? Лиана встревоженно поднялась следом за ним. Смотри, папаша с Эсмеральдой целуются. Здорово, правда? Оживленно сказал Спас, глядя наверх. Честно говоря, да, улыбнулась Лиана, взглянув туда же. Если у них это серьезно, то из этого может получиться самый перспективный союз на планете. После нашего, сказал Спас, укладываясь обратно. Естественно, кивнула Лиана и легла рядом.